Глава вторая. В год, когда я родился, Цезарь делал первые шаги к своему первенству среди равных. Пока он расправлялся с врагами, я воевал с риторическими фигурами в школе ораторского искусства. Когда Цезарь принялся делать из города столицу мира, я получил высокую должность триумвира по уголовным делам. Заботился о порядке в тюрьмах, наблюдал за ночной полицией, стеречь сторожей тяжелый труд, доложу я вам, курировал пожарные казармы. Железной рукой выпрямлял я извивный жизненный путь площадных плутов, насильников и прочих напрасных людей, постигая ту же истину, которую 20 годами раньше понял и Цезарь: чем выше забираешься, тем больше находится низкого, с которым ты просто обязан иметь дело. Как и Цезарь, я рано стал знаменит. Первый цикл любовных элегий принес мне громкую славу в Риме, второй — за его окрестностями. Третья книга подселила к имени Назон семейство ко многому обязывающих квартирантов, эпитеты «изящный», «любезной Венере», «непревзойденный» и многое прочее. А уж мою науку любви читали все, включая просвещенных погонщиков мулов. Один вольноотпущенник, иудей, как-то признался мне, что латинской грамоте научился исключительно, дабы читать «Лекарство от любви», где я учил несчастливо влюбленных самому важному — забывать. Кто мог знать, что пройдет 10 лет, и науку мою, книгу-шалунью, книгу-резвушку, книгу-утешительницу изымут из всех столичных библиотек и нарекут похабной. А ведь и самому целомудренному Цезарю некогда нравились мои наставления. Царедворцы передавали, иные места он знал наизусть, а строки «пусть же из чистого рта не пахнет ни свежестью тяжкой, и из-под мышек твоих стадный не дышит козел» использовал как свои, когда желал пристыдить неряху. Словом, все было хорошо, пока не случился в моей жизни Рабирий. Мы с Рабирием молились одному богу, неистовому Вакху. Не в смысле, что выпивали, а потом буянили, как наверняка подумал бы простец Барби, но в смысле писали стихи. Ведь не только застольем и виноделом Вакх покровительствует, но и поэтам, что выжимают из железных дней веселящий нектар элегий. Помню, мы познакомились с Рабирием в гостях у моего давнего друга Валерия Мессалы. Рабирий читал свои новые стихи, громоздкие и густо замешанные на крокодильно-могильной мифологии страны египетской. Я, вратясь домой, записал в дневнике: «Рабирий умен невероятно, но таланта не имеет. Зачем-то хочет дружить». Не примите мое замечание насчет бесталанности Рабирия за ревнивое пустословие. Здесь другое. Можно сказать, плод беспристрастных наблюдений. Моя бабка, происходящая из жреческого рода, рассказывала, что в дедовские времена у опытных жрецов было в ходу выражение «иметь зверя». «Он имеет зверя», — так говорили прогадатели, которые редко ошибаются, предсказывая судьбу и толкуя сновидения. Про врачей, которые мимоходом определяют истинную причину болезни, про храмовых музыкантов, чьи флейты вызывают божественный ветер, вмиг сдувающий с лиц прихожан заприлавочное выражение и увлажняющий благоговением глаза. «Иные жрецы, — говорила мне бабка, — могли точно сказать, какой именно иноприродный зверь сопровождает музыканта или толкователя. У этого, кто бы мог подумать, лев, у того, как благородно, златорунный овен, а у того — морская свинка. Ну скажите, какая милая!» Рассказы эти мне запомнились, потому когда я сам начал замечать призрачных, развоплощающихся под пристальным взглядом зверей-спутников, правда, сопровождавших не гадателей, но таких же, как я, поэтов, я воспринял это без истерик. Вскоре обнаружилось, То, что бок о бок с тобой ходит янтарно-дымчатый лев, вовсе не означает, что ты царь поэтов, а помойная крыса ничуть не указывает на то, что поэт ни откровений муз, ни отбросов взыскует. Связи между тем, каков по виду величине зверь, и тем, сколь дар силен и редок, я обнаружить не сумел, зато уверился в другом. Нет зверя — нет таланта. Случалось мне видеть, как молодой поэт, размазня и пустобрех, вдруг после выстраданной и выделанной на совесть элегии или паломничества в легендарное святилище, обзаводился верткой, лаской или кошечкой и начинал писать не хуже раннего меня. Бывало, наблюдал и поучительное, как обладатель откормленного волкодава вдруг являлся на поэтический пир сам один, порвав с любимой содержанкой ради выгодной женитьбы. Смешное тоже видал я. Иной хозяин хорька годами пытался уверить весь Рим, что владеет иберийским жеребцом сияющей серой масти. Но, возвращаясь к Рабирию, скажу, зверя при нем никогда я не видел, а вот он моего угадал быстро. Он горячо нахваливал и безжалостно критиковал. Несусветно много читал, всюду бывал зван и первым знал все важные новости. Богаче проныра, он умел быть полезен и легко давал в долг, говорил то учтиво, то язвительно. Словом, мы сошлись. Или, точнее, это он сошелся со мной. Всюду мы появлялись вместе, дуэтом клеймили кропателей, в унисон хвалили небезнадежных. Всегда заодно мы глумились над веком, который потом назовут золотым, и не только потому, что за все хорошее нам приходилось платить чистым золотом. Про нас даже вирши слагали. «Кто это там по телам графоманов к Парнасу?» Шествует важно завистливым толком на зло. Это Овидий похабник, а с ним злоязыки Рабири. Эй, трепещите, ведь консульство их началось. Мы дружили 6 долгих лет, и за эти годы лишь единожды произошла между нами размолвка. Мой бывший Шурин, заведующий канцелярией одного сенатора, которому Цезарь исключительно благоволил, тайно скопировал для меня письмо со стола патрона. В письме этом Рабирий в свойственных ему едких выражениях бесчестил мою обожаемую жену Фабию. Поначалу я Шурину не поверил, но нет, подчерк Рабирия, да и прочее сходилось. Я был настолько удручен этой мелкой низостью, вдобавок лишенной мотива, что не смог утаить свое открытие от друга. Учинил дознание. Рабири не запирался, он был умен и чуял, не поможет. Напротив, подлец раскаивался, да так бурно, что я едва осушил от слез его глаза. Ногтями разрывая себе грудь, Рабири объяснил, что писал о Фабии дурно, поддавшись низкому порыву, попросту позавидовав мне, женатому на такой неописуемой красавице и умнице, и, что самое непереносимое, страстно любимому ею. «Я же не был любим никем, кроме шлюхой своей матери», — рыдал он. Меня тронула непритворная глубина его раскаяния, и его извинения я, конечно же, принял вместе с приложенным к ним подарком, легкими носилками из драгоценного дерева и 8 рослых рабов-носильщиков, плюс 9 запасной. Носилки я отдарил Фабии, которая, хоть о письме и не подозревала, но все одно оставалась вроде как пострадавшей стороной, я счел ссору забытой и вновь начал звать Рабирия сердечным другом. Всесильные боги на обиженных воду возят, а на доверчивых возят что? Я думаю, фекалии. Не позволяй себя тронуть слезам и рыданиям женским. Это у них ремесло, плод упражнений для глаз. Это я написал, между прочим.